6 сортов клея. Офис макетного цеха располагается в одном из зданий на территории МАИ. Городок внутри авиационного института – отличное место для мастерской. Зелено, тихо и, главное, львиная доля заказчиков в северо-западном округе. До них рукой подать. «Давайте я вам покажу наш самый сложный макет», — говорит Алла Викторовна, в то время как я устраиваюсь в кресле напротив ее стола. Приходится вылезать обратно. Перемещаемся из кабинета директора в мастерскую. По студии хожу, стараясь ничего не задеть. Всюду краски, карандаши, дрели, отвертки, надфили и прочие шуруповерты. В углу токарные сверлильные станки, посередине здоровенный рабочий стол, на котором ежедневно возводят бумажные микрорайоны, пластиковые особняки, картонные макеты элеваторов и насосных станций. Подходим в коридоре к небольшому макету, стыдливо прикрытому тканью. «Вот эти мотивы царского села мы делали несколько месяцев. Практически всем миром», — говорит хозяйка макетного цеха, приоткрывая шторку. За основу взяты реальные фасады интерьера одного из дворцов в Царском селе в Питере. Это, конечно, недостоверная копия, однако мы и не собирались копировать. Хотелось передать атмосферу времени. Признаюсь, мне еще ни разу не доводилось держать в руках стул высотой чуть больше сантиметра. Трильяж на сантиметр выше, но зато с настоящими полочками и выдвижными ящичками. Стены дома обиты батиком, пол покрыт паркетом ручной работы, а потолок расписан фресками. Чувствуешь себя Гулливером. Высота этого макета около 70 сантиметров, ширина 130 сантиметров, а между тем это настоящий дом с несколькими комнатами. Оглядываюсь и вижу в углу макет Донстроевского монстра, самого высокого жилого здания столицы, комплекса «Триумф Палас». Несмотря на масштаб 1 к 500, в нем ровно столько же окон и балконов, как в оригинале. У подъездов растут аккуратные крошечные деревья, цветут клумбы, в ряд припаркованы автомобили и даже куда-то направляются редкие пешеходы. А сколько времени делается такой макет? Недели 3, если работают 3-4 мастера. Можем и быстрее, но спешка в этом деле чревата браком, чего мы себе позволить не можем. По моей просьбе Алла Викторовна подсчитывает, сколько уходит материалов на средний домик высотой 40 см, в котором проведено освещение. Итого 50 листов бумаги и самоклеющейся пленки, 30 тюбиков клея, 6 сортов, 10 листов наждачной бумаги, 10 метров проводов, трансформатор и переключатель.